Глава 34. Мне нужен новый Герман. Люба. Я мухой летала по квартире, кидая в спортивную сумку вещи. В голове не укладывалось, как такое вообще могло случиться. Герман по телефону толком ничего не объяснил. Сказал лишь, что его подставили и что это сделала Полина. Она жива. «Бог ты мой, жива!» — на выдохе протянула я и ошарашенно помотала головой. «Как смогла выжить? Где была все это время? Каким образом она подставила Геру?» Все это оставалось загадками, разгадывать которые мне совершенно некогда. Я должна свалить из Питера, пока воскресшая Полина не добралась и до меня. «Предъявить она мне ничего не сможет, верно же?» «Верно». Но поквитаться со мной за то, что крутила роман с ее мужем, запросто. Не забыть, как сильно ревновала его при жизни. Тьфу ты, дура. Я быстро постучала по губам. Догадалась такое брякнуть. Все еще не могла свыкнуться с мыслью, что она жива. Ну надо же, а? Жива. Только все стало налаживаться, и на тебе, как обухом по голове. А ведь оставалось совсем чуть-чуть подождать. И тогда у меня было бы все, о чем только можно мечтать. Деньги, дорогая машина, путешествия, украшения, одежда самых лучших брендов. А что в итоге? Я скрутила фигу и крикнула на всю комнату. А в итоге шиш мне с маслом. Вот такой вот здоровенный шиш, потрясла я рукой. И через секунду на пол полетела ваза с засохшими цветами. Тело горело, словно облитое лавой. Хотелось крушить все вокруг, рвать и на себе волосы. Невозможно просто взять и смириться с тем, что все кончено, что настал финал моей красивой жизни, что я больше не буду руководить персоналом в автосалоне, есть в ресторанах, получать дорогие подарки, планировать собственную роскошную свадьбу в конце-то концов. Посадят Геру или не посадят, уже без разницы. Полина так и так оставит его без копейки. Я со злостью швырнула в сумку косметичку и процедила сквозь зубы. А без денег он мне и даром не сдался. Я внимательно осмотрела комнату, в которой остались только вещи Германа. Их забирать мне незачем, если только пустить с молотка. Решила так. Оставлю ключи от съемной квартиры соседки. А хозяйка пусть сама решает, как распорядиться всем этим барахлом. Присев на кровать, вытряхнула из кошелька все до последнего рубля. 8300, 8400, 8500. Да, не густо, вздохнула я, отчаянно глядя на купюры. И на какие шиши жить теперь? А кредиты как отдавать? И вообще, где я жить-то буду? Я не была готова к такому резкому повороту. У меня даже не было плана «Б». Не было запасного аэродрома и ни одного близкого человека, который смог бы приютить меня хотя бы на какое-то время. Ехать в Мухосранск к матери и выслушивать, какая я бестолковая дочь? Ну уж нет, спасибо. Эта истеричка даже мертвому способна вынести мозг. «Думай, Люба, думай», — приказывала себе, убирая деньги обратно в кошелек. И тут мне вспомнился Макаров. Он, конечно, далеко не олигарх, но зато у него есть своя квартира в Москве. Надеюсь, пустит пожить на какое-то время. Мне главное задержаться в столице, а там я найду себе нового Германа. И на этот раз, желательно, неженатого. Хватило мне нервотрепки с воскресшими женами. Я взяла телефон и набрала Макарову. «Алло», — грубо ответил он. «Дим, приветик». С улыбкой протянула я. «Слушай, у меня к тебе есть одна просьба. Не звони сюда, Стрельникова!» — гаркнул он и сбросил вызов. «Чего это на него нашло?» Я удивленно вытянула лицо, быстро заморгала. «Хм, он нормальный вообще? Или просто не в духе сегодня?» В полном недоумении смотрела на экран телефона и нервно кусала губу. «Я должна остаться в Москве. Должна. С 8000. Ага. Даже комнатенку не на что снять. У меня, конечно, есть сотка, которую должна была отдать Морозовой. Она ж вчера так и не приехала в кафе на Невском. И трубку не взяла. Видимо, случилось что-то. Иначе навряд ли упустила бы возможность забрать деньги после того, как полгода трясла их из меня. Я задумалась. Или же мне пилить в провинцию к сумасшедшей мамаше и пережидать до лучших времен? Или же поехать в Москву и на деньги Морозовой снять квартиру? А потом как можно скорее отправиться на охоту в какой-нибудь приличный ресторан и найти мужика, который вскоре сделает доброе дело и закроет все мои кредиты. А иначе я по уши зарасту в долгах. «Решено. Еду в Москву», — уверенно заявила я и застегнула сумку. «Морозова ждала полгода?» «Ждала. А значит, еще подождет. Сама виновата, что не пришла навстречу». «А может, она вообще никогда меня не найдет?» Зловеще посмеялась я и подкрасила губы. «Приеду в Москву и первым же делом поменяю номер телефона. Начну все с чистого листа». С бодрой улыбкой вызвала такси, закинула на плечо сумку, в обе руки взяла еще по пакету с вещами. Забрала все свое. Жалко оставлять, ведь только пару дней назад накупила кучу дорогущих нарядов и обуви. Как раз и будет в чем ходить по ресторанам и покорять сердца одиноких, богатых мужчин. Открыла входную дверь и вздрогнула. От неожиданности из руки выпал пакет, а сердце заколотилось так сильно, что его стук был слышен на всю площадку.